По сравнению с мощью Алианы, мои колдовские таланты — ноль без палочки. Но среди своих эта ледяная колдунья слаба. Или попросту неопытна. Он лежал и думал. Никаких толковых идей по-прежнему не было. Как отсюда выбраться? На что упирать в надежде сохранить жизнь? Какой стратегии следовать, буди Марионель и Лейкилу взбредет в голову пообщаться со своими пленниками? Дэвид даже не представлял. В какой-то момент времени, когда он уже начал подозревать, что о них забыли, в отдалении послышались голоса. Кто-то шел по коридору. Через несколько секунд Дэвид узнал голос бывшего учителя, а затем голос дамы под вуалью. «Значит, пока ничего?» — спросил Лейкил. «Ничего», — подтвердила Марионель. «Ищейки так и не смогли его найти. Мы опасаемся, что он может незаметно пройти сквозь барьер, если до сих пор не прошел. Я думаю, тебе понятно, чем это нам грозит. В первую очередь тебе, даже если оставить за скобками реакцию короля. А ведь тебя предупреждали, Лейкил. Очень ясно и недвусмысленно предупреждали». «Я думаю не о себе», — негромко произнес граф. «Я думаю о том, чем это может обернуться для Лайлы». «При чем тут Лайла?» — недоуменно подумал Дэвид. «Они вообще о чем говорят?» В это время сладкая парочка добралась до комнаты с пленниками и прекратила дискуссию. Лейкил встал так, чтобы пленники могли его видеть, и произнес. «Сейчас мы частично снимем с вас парализующие чары. Настолько, чтобы вы могли говорить. С тебя, — он кивнул Дэвиду, — я сниму заклинание полностью. Что касается вас, миледи, — перевел взгляд на Алиану, — то по вполне понятным причинам подобную любезность мы оказать вам пока не можем. Если мы вас освободим, а вам вздумается немедленно призвать сюда свою силу, короля мертвых это событие очень заинтересует». «Настолько заинтересует, что, боюсь, в конечном итоге вам придется остаться тут на всю оставшуюся вечность. В любом случае, я надеюсь, что ни оскорблений...» Он снова посмотрел на Дэвида. «Ни каких-нибудь других глупостей не будет. Нервы у всех и так на пределе. Так что не усугубляйте свое положение, оно у вас и без того не самое лучшее. Я ясно выражаюсь». Сделав короткую паузу, как бы давая пленникам взвесить его слова, Лейкил сделал в воздухе сложный жест. Дэвид почувствовал, что заклятие, сковывающее его движение, исчезло. Он попытался сесть и мгновенно ощутил, как немилосердно болит его тело. Кажется, у него было сломано несколько ребер. «О, вы выразились вполне ясно, господин Лейкил Кенапрей. Более чем ясно». Раздался рядом злой голос ледяной колдуньи. «Настолько ясно, что осталось выяснить только один вопрос. Что именно вам от нас нужно?» «Извините, миледи», — Лейкил покачал головой, «но вопросы мы будем обсуждать в той последовательности, которая выбрана нами, а не вами». «И?» «Минутку. Сначала я приведу в чувство своего блудного ученика». Дэвид, который в этот момент плевал на пыльный пол комнаты собственной кровью, ощутил, как все его тело заполняет какой-то теплый поток. Он уже однажды находился под действием подобного заклинания, когда Лайла во время их первой встречи устранила все последствия избиения, сопутствовавшего препровождению в участок политического преступника Дэвида Брэндома. Это было заклинание исцеления. Но, конечно, заклинание куда более высокого класса, чем все результаты, коих он достиг в ходе самостоятельных экспериментов с жизнью за время пребывания в Хишоте. Когда начали срастаться сломанные ребра, Дэвида скрючило от острой боли, но уже через несколько мгновений все неприятные ощущения пропали. Дэвид сел на пол и из-под лобья посмотрел на своего бывшего учителя. «Итак», — сказал Лейкил. «Вопрос номер один. Зачем вам понадобилось совершать жертвоприношение в котле?» «Что?» – ошеломленно переспросила Алиана. «О чем ты?» – удивился Дэвид. «Вы будете утверждать, что вас не было в котле? Да мы вообще не знаем, что это». «Кратер», – сказала Марионель. «Кратер на острове, наполненный пеплом». «Вы обвиняете нас?» – изумилась Алиана. «Разве это не твоя работа?» – тихо спросил Дэвид, посмотрев своему учителю в глаза. «Неужели это какая-то чудовищная ошибка?» «Нет, не может быть. Он пытается запудрить мне мозги». Лейкил покачал головой и сказал: «Несколько часов назад кто-то вскрыл защиту, окружавшую котел, и принес в жертву живого человека». «Мы были там», — начала Алиана. «Значит, все-таки вы», — голос Лейкила ударил как плеть. «Позволь мне закончить. Мы были там, я вскрыла защиту, признаю, но мы никого не убивали. Это легко проверить», — Алиана осеклась. «К сожалению, это уже невозможно проверить», — издевательским тоном возразил Лейкил. «К тому моменту, когда я прибыл на остров, информационный шторм там только-только утих». «Мы никого не убивали», — Дэвид попытался рассмеяться. «Лейкил, это смешно». «Нет, не смешно», — отрезал граф. «Совсем не смешно. Кого вы убили в кратере и зачем?» «Мы никого не убивали», — с вызовом повторила Алиана. «Да, информационный шторм — это моих рук дело. Но мы...» «А кто умер?» — перебил ее Дэвид. «Какой-то человек», — Лейкил пожал плечами. «Судя по виду, кто-то из местных». «Там жили эти люди, бывшие люди», — предположил Дэвид. «Кто-нибудь из них после нашего ухода...» «Как давно вы покинули остров?» «Сколько времени прошло, прежде чем вы добрались до дворца правителя?» «Не больше часа, как мне кажется», — Дэвид оглянулся на Алиану. Та, не имея возможности кивнуть, согласно опустила веки. «Примерно в это же время произошло жертвоприношение», — сказала Марионель. «Конечно, за час можно многое успеть, но...» «Эти люди были людоедами», — сказал Дэвид. «И один из них как раз гулял по краю кратера, когда мы уходили. Он мог еще кого-нибудь повстречать. Завязалась драка, ну и...» Марионель и Лейкил переглянулись. «Вы два идиота», — начал Лейкил. «На себя посмотри», — огрызнулась Алиана. «В данном случае она права», — холодно сказала Марионель. «Лейкил, почему ты не выставил вокруг котла охрану?» «Как будто охрана могла бы чем-то помешать колдуньи ее уровня», — процедил граф. «Но присутствие охраны могло бы заставить ее задуматься, стоит ли вообще ломать барьер вокруг источника», — возразила говорящая с мертвыми. «Что мне еще нужно было сделать, не подскажешь?» — со злостью поинтересовался Лейкил. «Повесить табличку? Что-нибудь вроде «Осторожно, здесь спит монстр»?» «Неплохая идея», — бросила Алиана. «Я рада, что к вам возвращается чувство юмора», — обернулась к ней Марионель. «Обычно с чувством юмора также возвращается и способность здраво рассуждать. Зато на острове вам, судя по всему, было не до смеха. Зачем вы сняли барьер?» «Хотела без помех посмотреть на это необычное сплетение». «Посмотрела», — процедил граф. «Удовлетворила любопытство». «Вполне». «Кстати», — поспешил Дэвид разрядить обстановку, — «о каком монстре вы говорите?» «О каком?» — Лейкил перевел яростный, как у хищной птицы, взгляд на своего ученика. «О моем дядюшке, конечно». «А каким образом...» «Может быть, стоит рассказать им все по порядку?» — обратилась к Лейкилу Марионель. «Это было бы очень мило с вашей стороны», — подумал Дэвид. Последние слова графа совершенно не укладывались в его голове. Лейкил столько времени тратил на спасение своего дяди, копался в архивах Академии в поисках старинных заклятий, с помощью которых можно было бы обнаружить след Ролига. Или все было совсем иначе? «Мало того, что этот подонок превратил мой родной мир в полное дерьмо», — подумал Дэвид, «оказывается теперь, что он стоит из-за исчезновения лорда Ролига. А распинался-то как? Он, мол, любого найдет и в землю зароет, кто его дядю тронуть посмел. Нет, я все-таки не понимаю. Пусть люди вроде меня для него просто бездари, но Ролик вырастил его, обучил всему, что знает, был ему родным по крови и духу. Нет, я не понимаю». «Может быть, вы хотите сказать, что вы тут ни при чем?» — фыркнула Алиана. Не надо лгать. Еще на острове мне показалось, что когда-то раньше я уже встречала этот колдовской стиль. Это твой стиль, Лейкил, не лги. Барьер вокруг котла действительно установил я, согласился Лейкил. Но сам котел — это не моя работа. Ложь. Стиль один и тот же. Стиль похож, но не идентичен. Котел сделал тот, кто учил меня магии. Мой дядюшка лорд Ролик Кена Прэй. Ну конечно, усмехнулся Дэвид. Давайте все свалим на пропавшего дядю. Или нет? Не на пропавшего. Хотелось бы услышать последнюю версию. Ролик никуда не пропадал, ответил Лейкил. История о его таинственном исчезновении – это версия для общества. В первую очередь для Лайлы. И что же было на самом деле? «Что бы ни было на самом деле», — сказал Лейкил, — «сейчас он и в самом деле исчез. После того, как вы с Алианой его освободили». «Мы?» «Вы. Пусть даже новые убийства в котле не ваших рук дело, но именно вы, сломав барьер, сделали это убийство возможным. Тебе, Дэвид, мои слова ничего не скажут, но леди поймет». На острове Мира был не просто источник силы. Там было то, что называется средоточием. Выжженное, опустошенное, но все еще продолжающее существовать. «Средоточие, связанное с силой Ролига?» — тихо спросила Алиана. «Он был обладающим?» Лейкил склонил голову и тихо сказал. «Да, в конце жизни стал, к сожалению». «Вот это новость», — подумал Дэвид. Раньше он говорил о Ролиге совершенно противоположное. И почему, к сожалению? «Может быть, все-таки стоит объяснить нам, что происходит?» — спросила Алиана. «Хорошо». Лейкил вздохнул и, сцепив руки за спиной, прошелся по комнате. «Если мне не изменяет память, около 20 лет назад, вскоре после окончания войны с Вертемерами, мой дядюшка, лорд Ролик Кена Прэй, впервые заинтересовался твоим миром, Дэвид. Я тогда был еще ребенком и о дядюшкиных проектах почти ничего не знал. Когда Ролик стал почти ежедневно на несколько часов покидать замок, мне было почти столько же лет, сколько было Лайли, когда вы с ней впервые встретились. Так что в захвате земли я участия не принимал и даже не имел возможности наблюдать за ним. Лишь много позже я реконструировал события, отчасти из твоих рассказов, отчасти самостоятельно, взяв контроль над тамошней системой управления. Как я понимаю, в тот момент, когда Роберт Каннихейм попал в руки моего дядюшки, он был вполне хорошим начинающим политиком. Дядя вложил в его Гаймон первую псиосферу и отправил работать. Потом было несколько терактов. Некоторые из них относительно успешные. После того, как машину Роберта расстреляли из гранатомета, возникла прямая необходимость перейти к использованию клонов. Но это все несущественные детали. Скорее всего, первое время Ролик обрабатывал политиков, бизнесменов и военных самостоятельно. Когда ему надоело этим заниматься, сделал сотню демонов-наездников и дерево, на котором росли псиосферы. Вы его так и не увидели, оно находится в подвале дворца. Система стала полностью автономной. Дядюшке оставалось только следить за происходящим и направлять развитие политической системы в нужном направлении. Но сама по себе власть над вашей захудалой планетой его не интересовала. Ему нужно было сотворить котел. «Он хотел таким образом стать обладающим?» — еле слышно спросила Алиана. Не только формально, не только лордом в смысле владения землей и принадлежности к благородному роду, но и, по сути, господином какой-либо силы. Лейкил кивнул. «У каждого свои методы», — философски изрекла Марионель. «Методы?» — Дэвид едва не задохнулся. «Это вы называете методами?» Лейкил пожал плечами. Марионель чуть улыбнулась. «Да вы знаете, сколько там людей погибло? Весь остров костями усеян». «Лейкил, ты не пытался подсчитать, сколько людей потребовалось твоему дядюшке для того, чтобы реализовать этот метод?» «Подсчитать несложно», — Лейкил прищурился. «Дай-ка вспомнить». Можешь и сам посчитать, кстати. Остров Мира функционировал 10 лет. Каждый корабль привозил туда в среднем по 20 тысяч человек, иногда и больше. Корабли шли из закрытых портов России, Австралии, Китая, Индии. Винланд и Южная Америка — это само собой. Всего использовалось около 100 кораблей. Каждый совершал от 5 до 10 рейсов в год. И ты можешь об этом так спокойно рассуждать, да твой дядя... Дэвид не смог найти подходящего слова и замолчал. «Мой дядя, — сказал Лейгил, — это человек, который вырастил меня и воспитал. Меня и Лайл. Он не был чудовищем. Он был просто, скажем так, увлеченным исследователем. Кстати, он состоял в изумрудном ордене Нимриана. Это что-то вроде вашего Гринписа, и очень любил драконов». «Что? Ты его еще оправдываешь?» Дэвид понимал, что играет с огнем, но сдержаться уже не мог. «Да ты сам такой же». «Я?» — Лейкил задумался. «Пожалуй, не совсем. Когда он рассказал мне о своем проекте, мне было тогда лет 17, наверное. Мне его идея не понравилась. Слишком уж как-то...» Лейкил неопределенно поморщился. «Я честно напомнил дядюшке, чем обычно заканчиваются подобные истории». Он отмахнулся. «Кто я такой для него?» «Мальчишка. Он был старше меня на 1000 лет. Работа целиком захватила его, и в конце концов...» Лейкил вздохнул. «Лучше бы оказался прав он, а не я». «Он открыл дорогу в пределы», — сказала Марионель. «Существа, обитающие там, томятся вечным голодом. По сути, это эссенция смерти в чистом виде. Дети смерти, если угодно. Я сама служу королю мертвых и работаю со схожими стихиями. Но между владетельной знатью царства теней и обитателями пределов есть одно существенное различие. Король мертвых не пытается захватить все мироздание. Напротив, за все время своего существования король сделал для поддержания порядка больше, чем кто-либо еще». «Выплеск энергии был очень велик», — продолжал Лейкил. «Дядюшка задействовал в единый момент времени всю силу, скопившуюся в котле. Силу, выдавленную из душ более чем 100 миллионов людей. И те, кого он звал, конечно же, пришли. Дядя поглотил одного из них, но и тот, кто пришел, поглотил Ролига. Они соединились, сварились в одно целое. Возникло новое существо, обладающее силой, но...» Лейкил сделал паузу. «Но это был уже не мой дядя. Вскоре после превращения он связался со мной. Хотел подвергнуть схожему процессу, создать еще одно существо, которое бы обладало мощью рожденного в пределах и искусством нимрианского лорда». «И ты отказался», — утвердительно сказала Алиана. «Я сказал, что мне надо подумать», — мимолетно улыбнувшись, ответил Лейкил. «Дядюшка выглядел довольно жутковато, но...» «Нет, предложение и в самом деле было заманчивым, но он был слишком настойчив. Слишком. Он был совершенно на себя не похож. Собственно говоря, это была уже совершенно иная личность. Мое мнение его уже нисколько не интересовало. Ему нужны были только союзники и вассалы. По его собственным словам, после меня он и Лайл собирался подвергнуть такой же трансформации. Когда я это услышал, я понял, что по сути моего дяди тут уже нет. Я попробовал было смыться с острова, но не тут-то было». Лейкил вздохнул. «Конечно, я проиграл поединок. Ролик быстро обезвредил меня и уже почти подчинил, когда...» «Когда пришли мы», — сказала Марионель. «Как всегда вовремя», — усмехнулся Лейкил. «Хотя могли бы и пораньше. Мой покровитель и его свита быстро навели на острове порядок». «Могу себе представить», — пробормотала Алиана. «Там даже информационные поля были выжжены». «Но люди остались», — сказал Дэвид. «И охрана, и заключенные, которых не успели бросить в котел. Нестыковка». Лейкил вздохнул. «Кажется, я не рассказывал о том, что окружающая нас реальность имеет множество граней, из которых восприятию людей доступна только одна из...» «Я рассказала», — оборвала его Алиана. «Вы? Очень хорошо. Мы сэкономим время на объяснениях. Так вот, путь был открыт на другой грани, в этом же самом месте, но в ином, с позволения сказать, бытийном аспекте. Скорее всего, люди на острове все-таки что-то видели. Какие-то пульсации, необъяснимые природные явления, всякую чертовщину. Впрочем, не знаю. Никогда не думал, что они видели, а что нет. Так или иначе, дядюшку и помогавших ему детей смерти обезвредили, а путь в пределы был закрыт. «Обезвредили?» — с нажимом переспросила Алиана. «Обезвредили», — краешком губ улыбнулся Лейкил. «А потом?» «А потом Лейкил решил проявить благородство», — мрачно усмехнулась Марионель. «Это не благородство», — устало отмахнулся граф. «Я просто хотел, чтобы он превратился обратно. Я его любил, в конце концов. Любил и обрек на пытки. Лучше бы Ролига сразу убили. Не случилось бы того, что случилось теперь». «Марионель, перестань», — Лейкил поморщился. «Не напоминай мне об этом». «В общем», — он задумчиво посмотрел на Алиану и Дэвида, как бы размышляя, рассказать им или нет. «Я уговорил короля мертвых не добивать Ролига. В конце концов, он уже стал обладающим, и даже после своей смерти мог неожиданно где-нибудь объявиться, родиться заново из своей силы. Мы с Марионель заточили его здесь, неподалеку, в долине теней. Распяли на каменных клыках, повелев змеям изливать яд на его тело». «Зачем?» — тихо спросил Дэвид. Он снова поразился тому, как тесно в душе графа обычные человеческие слабости, любовь, родственные чувства уживались с утонченной жестокостью. «Если он придумал, как совершить процесс, превративший его фактически в одного из детей смерти, то мог придумать и как совершить обратное превращение», — пожал плечами Лейкил. «Его так просто было уже не убить. Я хотел создать ему максимально невыносимые условия существования. Если бы он отказался от силы, а тут требовался не внешний, а глубоко внутренний, полный отказ, его человеческая сущность мгновенно бы умерла. Одной капли яда Вирпа достаточно, чтобы отравить весь твой Ладжертаун. Его душа, как и положено, отошла бы в долину теней. Собственно, она тут уже и так находилась. Король мертвых обещал отдать мне его душу, а в Тинуэте я бы дал Ролигу новое тело». «Он бы убил тебя», — покачала головой Алиана, — «и повторил бы все сначала». «Не думаю. Превратившись обратно, Ролик понял бы, в какую страшную ловушку он себя загнал. В крайнем случае, можно было бы стереть ему часть памяти. Вот, собственно, и все. Если вы, Алиана, пообещаете не призывать силу и не делать глупостей, Марионель вас освободит». «Обещаю». «Марионель?» Говорящая с мертвыми, кивнув, протянула руку к Алиане. Та поднялась, отряхиваясь и недовольно шипя. «Нет, это еще не все», — хрипло сказал Дэвид. Лейкил оглянулся. «Что еще?» «Когда, по твоим словам, был пленен Ролик? 5 лет назад, так?» «Чуть меньше 5. Прошло 4 года и 10 месяцев. А что?» «А то, что корабли продолжали идти к острову. Майкла забрали 4 года назад. И меня тоже». «Ничего удивительного», — Лейкил пожал плечами. «Система продолжала функционировать самостоятельно». «И ты ничего не сделал, чтобы ее остановить?» «Так как-то знаешь», — Лейкил пожал плечами. «Не до того было». «Что? Да ты...» «Успокойся, Дэвид. Ты смотришь со своей точки зрения. Попробуй посмотреть с моей. Я почти ничего не знал. Знал, что в каком-то мире дядя реализует довольно жуткий проект. Подробностями я не интересовался. Я был в твоем мире только пару раз мимоходом, до того момента, как дядюшка решил меня усовершенствовать». «Все это время система работала сама по себе», — пробормотал Дэвид. «Но через год корабли перестали приходить», — напомнила Алиана. «Что случилось?» «Моя сестричка случайно вытащила из тюрьмы этого болвана», — Лейкил кивнул в сторону своего бывшего ученика. «Он начал жаловаться на жизнь». «Я не жаловался», — процедил Дэвид. «Следи за своими словами, ублюдок». Их взгляды встретились. Лейкел рассматривал землянина с каким-то отстраненным любопытством. «Если хочешь, можешь убить меня», — с холодной яростью сказал Дэвид. «Но я не позволю тебе меня оскорблять. Я такой же свободный человек, как и ты. Если ты еще раз посмеешь унизить меня, я вызову тебя на поединок». «Я идиот», — неслись в голове Дэвида сумбурные мысли. «Моська, тявкающая на слона. Сейчас они засмеются. Все трое». Но никто не засмеялся. «Это землянин или немрянец?» — негромко спросила Марионель. «Землянин», — вполголоса ответил Лейкел. «Во всяком случае, был». Затем, отпустив, наконец, взгляд Дэвида, граф Кеннапрей чуть склонил голову. «Я прошу прощения. Это были необдуманные слова». «Хорошо». Дэвид почувствовал, как ледяной ком в горле начинает рассасываться. Он и в самом деле приготовился умереть. «Моя сестра вызволила Дэвида из тюрьмы», — продолжил Лейкел отвечать на вопрос Алианы. «Он рассказал мне о том, что происходит в его мире. С тех пор я почти каждый день посещаю Землю. Взял под контроль систему управления, разобрался в дядюшкиных заклятиях. В общем, наш Роберт Каннихейм, которого вы зачем-то убили, уже почти 4 года планомерно занимается смягчением политического режима». Дэвид вдруг вспомнил разговор в аэропорту 2 года назад, когда какой-то человек осыпал бранью правителя мира. Потом он еще кое-что вспомнил. «Ты продолжал подчинять людей». «С чего ты взял?» «А как быть с тем демоном, которого уничтожили мы с Лайлой? Он как раз вкладывал псилосферу в какого-то чиновника. Вы с Лайлой два. Бесчестно провоцировать того, кого ты легко победишь в поединке», — напомнила Лейкелу Марионель. «Может быть, но иначе как полным идиотизмом назвать это невозможно». Лейкел воздел глаза к потолку. «Они даже не выяснили, что происходит. Сходу начали рвать и метать. Почти как сегодня». Алиана метнула в графа яростный взгляд. «А что нам надо было выяснять?» — парировал Дэвид. «Надо было ждать, пока он улетит. Он вкладывал в этого, как его, в Кригана псиосферу. У него в брюхе еще с полдесятка таких же было». «Он не вкладывал сферу», — негромко сказал Лейкел. «Он ее извлекал». Некоторое время было тихо. «Я их перенастроил», — сказал граф. «Теперь они ищут людей в Евгеймон, которых помещены псиосферы, и убирают их. Работа сложная и трудная. Некоторые люди погибают, так срослись с ними заклинания моего дядюшки. В любом случае, извлечение псиосферы требует большой осторожности и высокого мастерства. У тебя, Дэвид, этого мастерства не было, так что Корригана ты убил своими руками, и Лайла тебе помогла». «Вот уж не думал, что тебя чья-то там жизнь волнует», — начал Дэвид. «Она тебя волнует. Только поэтому мы вообще и разговариваем обо всех этих бездарях». Дэвид отвернулся и несколько секунд молчал. Когда он вновь заговорил, его голос был почти спокоен. «Чтобы избавиться от меня, ты отправил меня в Хишот». Граф кивнул. «А зачем подарил этот камень?» Дэвид постучал ногтем по перстню. «Говорил, для связи. В конспирацию, что ли, играл? Или тут был маячок?» «Был», — не стал отрицать Лейкел. «Но там было и работающее заклинание связи. Я надеялся, что ты в последний момент одумаешься, но ты четко шел к своей цели. Выяснил, где находится остров мира, сел в самолет до Лос-Анджелеса. Оттуда до порта было рукой подать. Правда, корабли на остров мира уже давно не ходили, но было очевидно, что ты еще что-нибудь придумаешь. В общем, тебя пора было убирать с земли». «Но почему?» – удивился Дэвид. «Если все обстоит так, как ты говоришь, почему ты не рассказал все сразу?» «Для чего рассказать тебе, что мой дядюшка сделал с твоим миром?» – Лейкел прищурился. «Я думал об этом. Помнишь наш разговор? Утром перед твоим уходом. Помнишь, что ты сказала мне?» «Нет». «Я спросил, что если у колдуна, который виноват в катастрофе, постигшей Землю, есть семья? Ты ответил, одной семьей станет меньше. Да я же совсем не это имел в виду. По-моему, звучит вполне определенно. Я же не знал. Зато я знал, оборвал его Лейкил. Потом лицо его смягчилось, и граф устало качнул головой. Мне ты был не опасен, но Лайла... Тогда она еще только-только училась искусству. Она была ребенком. Ты мог выгадать время и учинить с ней все, что угодно. Что? Дэвид не мог поверить своим ушам. Ты думаешь, я мог сделать твоей сестре что-то плохое? За что? Она-то тут при чем? Кровная месть, тихо сказала Алиана. Обычное дело в Хеллайне и в Немриане. Но я-то землянин. Я помнил об этом, кивнул Лейкил. Твои слова, скорее всего, ничего не значили. Но как бы ни была мала вероятность такого развития событий, я не мог рисковать. Понимаешь? Дэвид покачал головой. Чужая логика, чужая культура. А настолько ли чужая, пришла мысль. Когда-то и у нас существовала родовая месть. Детей старше 7 лет убивали наравне со взрослыми. А тех, кому было меньше 7, забирали в свой род и воспитывали как родных. «Это все?» — нетерпеливо спросила Алиана. «Теперь мы можем вернуться наверх?» «Нет», — сказала Марионель. В воздухе снова сгустилось напряжение. «Что-то еще?» — Алиана была сама вежливость. «Да», — кивнул Лейкил. «Есть еще кое-что. Марионель, это твоя идея, тебе и говорить». «Нам нужна...» — Марионель, сделав короткую паузу, мило улыбнулась. «Ваша помощь». «В чем именно?» «В поимке беглеца». «Лорда Роллига?» «Именно». «Простите», — Алиана пожала плечами. «Я не совсем понимаю. Неужели ваш сюзерен не может...» «Возможно, я употребила не совсем верное слово», — сказала Марионель. «Дело не в самом обуздании, пленении или уничтожении Роллига. В этом вопросе никто не ждет от вас помощи. Проблема состоит в том, что мы не можем его обнаружить». «Вы думаете, я смогу?» Марионель кивнула. «Если даже король мертвых не может отыскать в своих владениях чужака?» Из горла Алианы вырвался короткий смешок. «Не знаю, что я могу тут сделать». Марионель прищурилась. «Кажется, я слишком рано сняла с вас путы». Алиана немедленно выставила перед собой руки. По комнате разлилось ледяное сияние. «Вашу мать!» — устало подумал Дэвид. Исход нового поединка был с его точки зрения совершенно очевиден. Особенно здесь, в личной резиденции сюзерена Марионель. «Алиана!» — прошипел Лейкил. «Вы обещали». «Во-первых, я не приносила вам клятву силы», — ответила ледяная колдунья. «Во-вторых, я не обещала, что позволю снова себя связать, так что можете со своими обещаниями катиться прямиком в глиф». «Успокойтесь, Алиана, вам никто не собирается угрожать». «Вот как? Мне показалось иначе». «Я уверен, леди Марионель имела в виду совершенно другое. По вашей милости у нас возникла проблема, а вы, даже не сказав «извините», хотите спокойно уйти и заняться своими делами». «Извините, теперь можно идти?» «Нельзя». Алиана, не убирая ледяной щит, пожала плечами. «В таком случае, что вам еще нужно? Я ведь сказала, я не могу помочь. Если даже король мертвых на своей земле...» «Позвольте нам объяснить», — перебила ее Марионель. «Для начала уберите щит, впрочем, как хотите. Мы думаем, наши трудности с обнаружением Роллига связаны как раз с его новой сущностью. Имеется определенное, если так можно выразиться, сродство сил». Дэвид откашлялся. Все трое повернулись к нему. «Вы же умеете работать с информацией», — выпалил землянин. «Разве вы не можете составить поисковое заклинание, задать какие-нибудь параметры, к примеру, внешний облик Роллига?» «Сбегая, он покинул свое тело», — бросил Лейкил. «Значит, нужно искать бестелесную сущность», — не сдавался Дэвид. «Возможно. но бестелесных сущностей тут тьма тьмущая. К тому же вполне возможно, что ролик уже успел сотворить себе новое тело. И совершенно не факт, что он наделил это тело своими прежними физическими параметрами. Чтобы изменить тело, или даже ГМОН, обладающему силой даже не нужно составлять никаких заклинаний. Это что-то вроде простейшего мышечного усилия, на уровне силы, естественно. «Дэвид, это правда», — подтвердила Алиана. «Чтобы существовать, мне совершенно не обязательно находиться в человеческом облике. Я в любой момент могу стать просто скоплением энергии. И не здесь, не в той части реальности, которая доступна для твоего восприятия, а где-нибудь выше или ниже». Но даже и в этом случае ледяная колдунья посмотрела на говорящую с мертвыми. «Я, скорее всего, не сумею преодолеть магический барьер вокруг владений короля мертвых». Марионель кивнула. «Совершенно верно, не сумеете. Пожалуйста, попытайтесь отвлечься от мысли о бегстве и подумайте, как нам можно помочь». «Даже не представляю». «Очень жаль». Алиана пожала плечами. Снова повисла пауза. «Если он сейчас работает только с силой», — внес Дэвид еще одно конструктивное предложение. «Может быть, его можно вычислить с помощью классики?» Лейкил фыркнул. «Хочешь поупражняться в классике с моим дядюшкой? Вперед!» Дэвид смутился, сообразив, что сморозил глупость. Он вспомнил, с каким пренебрежением представители аристократии относились к классической магии. Очевидно, для подобного отношения были более чем веские основания. Тем более, что требовалось изловить не обычного немрианского аристократа, а настоящего лорда. Невозможность с помощью искусства обнаружить того, кто прячется с помощью силы, была всем присутствующим настолько очевидна, что никто не собирался даже и пробовать. «Если у твоего ученика, Лейкил, — негромко сказала Марионель, — больше нет никаких гениальных идей, можно я продолжу?» «Простите», — выдавил из себя Дэвид. Марионель тепло улыбнулась. «Ничего страшного, юноша. Вы совершенно правы, пытаясь применить свои знания. Естественно, на том уровне, на коем вы ими располагаете. Если бы с вашим упорством кое-кто из присутствующих здесь думал не о том, как бы поскорее удрать, а о том, как решить стоящую перед нами задачу, уверена, мы бы уже давно знали о местонахождении лорда Ролига». «Пожалуйста, ближе к сути», — холодно попросила Алиана. «Мне не терпится услышать вашу гениальную идею». Марионель повернулась к ней, по-прежнему улыбаясь, но уже совсем не так тепло. «Ваша сила является, если мне будет позволено так выразиться, одной из естественных стихий сущего». «Естественных?» — Алиана усмехнулась. «Ничего подобного. Вам когда-нибудь доводилось видеть в природе ледяное пламя?» «Лично мне нет, но я нисколько не сомневаюсь, в сущем есть миры, где подобное вполне возможно. Во всяком случае, ваша сила, по своей сути, не противопоставляется естественным стихиям сущего». «Допустим», — кивнула Алиана. «Позволь, я попробую иначе выразить твою мысль, Марионель», — задумчиво сказал Лейкил. «Если, совершенно условно, конечно, разделить все мировые стихии не на темные и светлые, а, скажем так, на лицевые и относящиеся к изнанке, то сила Алианы будет как раз лицевым узором на платье реальности. А твоя собственная сила, как и сила короля мертвых, как сила всех остальных обитателей долины теней, будет принадлежать изнанке». «Совершенно верно», — кивнула Марионель и снова улыбнулась. «Какой-то у нас оказывается догадливый». «Стараюсь», — хмыкнул граф. «Вы говорили, — Алиана задумалась, — что не можете найти Ролига, вернее, Дитя Смерти, которым он стал, как раз из-за упомянутого вами сродства сил?» «Именно», — подтвердила Марионель. Лейкил кивнул. «И мне, как человеку со стороны, по вашему мнению, будет виднее?» «Во всяком случае, я не исключаю такой возможности», — говорящая с мертвыми вздохнула. «Не сочтите за угрозу, но пока не найдется Ролик, мы вас не отпустим. Более того, Если ролик не найдется в ближайшие несколько часов, я буду вынужден доложить своему сюзерену о том, кто вскрыл защиту вокруг котла и кто позволил таким образом совершиться новому жертвоприношению, которое, в свою очередь, дало Ролигу новый приток сил, необходимый для того, чтобы вырваться из ловушки. После того, как мой сюзерен услышит эту историю, его последующие действия я могу спрогнозировать с 95% вероятностью. Поймите меня правильно. Я почти убеждена в подлинности изложенной вами истории. Хотя вы и леди, как и я, мы с вами родились среди людей, и я могу хорошо себе представить, как вам было любопытно, когда вы ломали барьеры вокруг котла. Но это мое субъективное мнение. Я могу ошибаться. Король, скорее всего, даже не станет вас слушать. Он был рожден силой здесь, в долине мертвых. Он, если так можно выразиться, плоть от ее плоти. Ему будет гораздо проще сломать ваш разум и подчинить вас, чем размышлять над особенностями вашей психологии, в чем-то слишком еще человеческой и оттого не слишком ему понятной. Я вас поняла. Алиана нервно облизнула губы. Но по вашим же словам, если я призову свою силу, это будет заметно? Не нужно призывать силу во всей ее полноте, возразила Марионель. Давайте попробуем обойтись тем, что есть. Вы можете использовать атрибутивные заклинания для поиска. У вас есть что-нибудь подходящее? Атрибутивные заклинания, мысленно повторил Дэвид. Что это еще такое? Классику знаю, формы знаю, а про такую хренотень еще ни разу не слышал. Нет-нет, я лучше помолчу, спрашивать ни о чем не буду. Обстановочка еще та. Алиана того и гляди сорвется и начнет зажигать, замораживать все, что движется и не движется. Помолчав несколько секунд, Алиана согласно качнула головой. Я могу попробовать, но не здесь. В замке слишком большое скопление силы. Это личное средоточие вашего короля? Именно так, сказал Лейкил. Одновременно с ним Марионель произнесла «неважно». Говорящая с мертвыми, нахмурившись, посмотрела на своего приятеля. Граф улыбнулся самой доброжелательной улыбкой из возможных. «Обязательно было отвечать на адресованный мне вопрос?» — недовольным тоном поинтересовалась Марионель. Лейкил улыбнулся еще шире. Очевидно, это была маленькая месть за недавнее уточнение, сделанное Марионель, относительно спора между Лейкилом и Кирраном. Теперь настала очередь графа наслаждаться ситуацией. «Мне нужно покинуть пределы замка, чтобы не было помех в работе», — произнесла Алиана. «Хорошо, Дэвиду лучше остаться здесь». «Возражаю», — сказал Лейкил. «Если его случайно обнаружит стража...» «Стража сюда никогда не заглядывает», — отрезала Марионель. «К тому же лишний заложник никогда не будет лишним», — вполголоса пробормотал Дэвид. «Чушь!» — вспыхнула Марионель. «Здесь для вас самое безопасное место. В долинах мы можем столкнуться с чем-нибудь таким, что попросту сломает ваш разум. В долинах вы будете совершенно беззащитны». «Мне тоже кажется, что Дэвиду следует пойти с нами», — подала голос Алиана. «В конце концов, над его миром лорд Ролик издевался столько лет. Дэвид имеет полное моральное право присутствовать при его поимке». Дэвид взглядом поблагодарил Алиану. «Вы его только найдите», — вполголоса пробормотала Марионель. «Мы его сами поймаем». «Я не против. С порождениями пределов выясняйте отношения самостоятельно. А Дэвида я как-нибудь сумею защитить от местных обитателей. Если это больше некому сделать». Алиана осуждающе посмотрела на графа. Лейкил пожал плечами. «Как вам угодно», — капитулировала Марионель. «Я вас предупреждала. И вас, молодой человек, в том числе. Хотите рискнуть сохранностью собственного разума? Милости просим». «Я, пожалуй, рискну». Дэвид по очереди посмотрел на Лейкила и Алиану. Отсиживаться в жутком старинном замке, принадлежащем королю мертвых, ему совершенно точно не хотелось. «Как вам будет угодно», — повторила Марионель, открывая путь. На этот раз переход был почти мгновенным. Ничего удивительного, ведь в ходе телепортации они миновали не бесчисленное множество обитаемых миров, а всего-то 50 или 70 миль. Все четверо стояли посреди каменистой равнины, залитой мертвенным светом. Хотя здесь царило беззвучие, казалось, тем не менее, что воздух заполнен стенаниями и плачем. Мертвые, попадая в долину, проходили своеобразную подготовку к новому рождению. Их личности разлагались и истлевали, а души, спустя десятилетия или даже века, вновь поднимались наверх, чистые, обновленные, лишенные каких бы то ни было воспоминаний о своих предыдущих инкарнациях. Но что-то оставалось. Какой-то мусор, выбрасываемый душой, рвущийся к новому рождению, бесполезные воспоминания, обломки чувств, иссохшие путы обетов. Все, что некогда составляло человеческую личность, а теперь было отторгнуто и предано забвению, заполняло, казалось, весь этот жуткий мир. На мгновение Дэвиду представилось, будто бы он стоит посреди кладбища. Нет, даже не кладбище, посреди выгребной ямы, переполненной мертвецами. Покоившиеся внизу уже сгнили и стали ничем, а прибывшие недавно еще стонали и метались, еще были слишком похожи на живых. Дэвид тряхнул головой, избавляясь от галлюцинаций. Это место и в самом деле как-то воздействовало на него, и не самым лучшим образом. По всему выходило, что если он задержится тут надолго, то сумасшествие, о котором предупреждала его Марионель, станет просто вопросом времени. «Признаться, я никогда не сталкивалась с порождениями пределов», — сказала Алиана, оглядываясь по сторонам. «Вы можете мне что-нибудь посоветовать? Что-то, что отличило бы его от местных жителей?» Услышав эти слова, Дэвид криво усмехнулся, представив, какие тут могут быть жители. «Сказала Марионель, — дайте подумать. В долинах мы работаем с силами, которые, если так можно выразиться, уже переработаны смертью. Мертвый огонь, мертвая земля, мертвый свет и так далее. Сила лордов предела — это эссенция смерти и уничтожения в самом чистом виде». А разве среди здешних обитателей нет никого, кто управлял бы не переработанными стихиями, а, по вашему выражению, самой эссенцией? Несомненно, есть, но не в таких масштабах. Понятно, кивнула Алиана. Колдунью окружила аура ледяной энергии. Перед ее лицом возник сверкающий бриллиантовый шар, размером чуть больше футбольного мяча. Алиана вгляделась в шар. Дэвид отвернулся. Сияние, исходящее от шара, было непереносимым для его глаз. Текли секунды. Алиана не шевелилась. Пользуясь возникшей паузой, Дэвид занялся восстановлением защитного поля, зацентрованного на амулете. Лейкил, заметив его потуги, одобрительно кивнул. Напитав амулет достаточным количеством силы, Дэвид разом ощутил, как ослабло давление окружающего мира. Защитное поле амулета постепенно деформировалось, но лучше уж время от времени заниматься обновлением энергетического барьера, чем каждую минуту беспокоиться о сохранности собственного разума. «Кое-что есть, кажется», — негромко сказала Алиана, не отрываясь от бриллиантового шара. Лейкил и Марионель мгновенно подобрались. «Где? Мне проще провести вас, чем объяснить». Так они и поступили. Сойдя с пути, Дэвид увидел, что они теперь переместились куда-то в горы. Пейзаж, в общем и целом, был более разнообразным. Особенно если учесть, что на черной скале, высевшейся перед ними, извивалось отдаленное подобие человеческого тела, состоявшее словно из сгущенного ветра. Почувствовав их появление, тварь дико завыла. Дэвид, согнувшись, зажал уши руками. Лейкил поспешно окружил всех четверых защитным кругом. Марионель покачала головой. «Это не он». «Вы уверены?» — поморщилась Алиана. «Абсолютно». «И кто же это в таком случае?» «Забыла вас предупредить. Помимо Ролига, у короля в плену содержится еще несколько созданий, чья сила проистекает из пределов. «Он их что, коллекционирует?» — подумал Дэвид, массируя виски. От вопля твари его голова гудела, как церковный колокол. Алиана вызвала бриллиантовую сферу и опять принялась ворожить. Плененная на скале тварь взвыла еще раз или два, но внимания на ее вопли больше никто не обращал. Так как благодаря выставленному Лейкелам звуковому буферу, путешественники вообще перестали их слышать. «Есть», — через некоторое время сообщила Алиана. «Надеюсь, это не еще один пленник». «Я тоже надеюсь». «Давайте посмотрим». «Давайте». Насколько мог оценить Дэвид, на этот раз они прыгнули назад, в центральную часть долины. На расстоянии 50 шагов перед ними возвышалась покосившаяся от времени темно-серая башня. Марионель недовольно скривилась. «Вы снова ошиблись. Это резиденция лорда Шайкила, одного из королевских вассалов». «Какая у него сила?» — полюбопытствовала Алиана. «Обугленная кость. Или что-то в этом роде. Не помню точно». «Странно», — Алиана облизала губы. «Я ощутила как раз то, что соответствует вашему описанию. Чистую эссенцию смерти». «Ролик прячется где-нибудь в башне», — предположил Лейкил. Марионель фыркнула. «Не может быть. До резиденции короля мертвых рукой подать. Да и Шейкил не мог его не заметить. Скорее всего, вы почувствовали кого-нибудь из пленников или вассалов самого Шейкила». «Вряд ли», — усомнилась Алиана. «Не те, как вы выразились, масштабы». Марионель пожала плечами. «Можем проверить. Пойдемте». Они направились к башне. При их приближении странные черные заросли, окружавшие строение, зашевелились. В какой-то момент Дэвид понял, что это вовсе не заросли, а скелет гигантской змееподобной твари, поднимающей голову для того, чтобы атаковать пришельцев. «Тихо, тихо! Хорошая змеявса! Вот так!» — пробормотала Марионель, заглянув в пустые глазницы чудовища. Дэвид не столько увидел, сколько почувствовал, как между говорящей с мертвыми и змеей произошел молниеносный обмен энергиями. Импульс, ответ, еще один импульс, опять ответ. Змея опустилась на землю и затихла. «У нас проверили спецпропуск, убедились в его подлинности и разрешили идти», — подумал Дэвид. Внутри башни было темно и пусто. Пол усеивали груды мусора. К стенам справа и слева от входа была прикована пара полуобгоревших скелетов. «Здесь слишком тихо», — сказала Алиана. «А вы ожидали увидеть компанию пьяных зомби, веселящихся на своих поминках?» — усмехнулся Лейкил. Тем не менее Дэвид заметил, как рука графа будто бы непроизвольно легла на рукоять меча. «Где хозяин?» — спросила Алиана. «Шайкил, скорее всего, наверху», — сказала Марионель. «Прошу». Они долго поднимались по винтовой лестнице. Лестница была крутой, старые ступеньки крошились под сапогами. Дэвид цеплялся за стены, а иногда на самых трудных участках пути — за верхние ступеньки. Стоило только оступиться, потерять равновесие, и он, набирая скорость, покатился бы кубарем вниз до первого этажа. Когда к облегчению Дэвида лестница закончилась, они оказались в полутемном коридоре. В конце коридора находился вход в полукруглый зал, откуда разливался тусклый пепельно-серый свет. Напротив входа возвышалась сутулая фигура хозяина башни. «А вот и Шайкил», — сообщила Марионель Алиане. «Пойдемте, я вас представлю». По мере приближения Дэвид смог более подробно рассмотреть внешность лорда Шайкила. Сегодня он навидался всякого, поэтому даже не вздрогнул, увидев, что хозяин башни не человек. Скелет с ошметками кожи и мяса, облаченный в длинное платье, украшенное золотыми дисками. Шайкил стоял, тяжело опираясь на длинный посох с замысловатым узором. На конце посоха поблескивал крупный изумруд. В такт ему то вспыхивали, то вновь угасали зеленые огоньки в пустых глазницах лича. «Лорд Шайгел, позвольте вам представить...» «Дьявол!» Марионель остановилась так резко, что Дэвид, шедший следом за ней, едва не сшиб ее с ног. Поспешно отступая назад, он услышал, как зашелестел меч Лейкела, покидая ножны. Почувствовал нарастающую ауру холода вокруг Алианы. Шайкел менялся на глазах. Оболочка мертвой силы, окружавшая его, раскрывалась, как скорлупа ореха, выпуская наружу нечто совершенно иное. Черная молния, вывернутый наизнанку свет, сердцевина тьмы. Дэвид моргнул, и вот уже то, что вышло из груди Шайкела, отбросило сожранного вассала короля мертвых прочь, как яблочный огрызок, и приняло почти человеческий облик. Седоволосого мужчины, 45 лет, в черной, как смоль, одежде. Дэвид узнал его, в Тиноэти было несколько портретов. Узнал, несмотря на то, что на месте глаз на лице мужчины зияла пустота. И эта пустота была живой, она двигалась и смотрела на них. Уже понимая, что сейчас произойдет, Дэвид отпрыгнул к стене, закрыл голову руками и пробормотал защитное заклинание, прекрасно, впрочем, сознавая всю тщету своих усилий. В случае атомной бомбардировки наденьте противогаз и примите горизонтальное положение ногами к эпицентру взрыва. Вспомнилась ему инструкция, написанная на земле в середине прошлого века. Но бомбардировки не последовало. Во всяком случае, сразу. Выброшенный Алианом сгусток энергии несколько покорежил правую часть коридора. Поток черного пламени, исторгнутый мечом Лейкела, левую, но и только. Потому что основную часть силы, заключенной в их заклятиях, пожрала пустота, в которую мгновенно превратилась вся фигура лорда Ролига. Силуэты сплошной черноты. Врата в небытие. А вот затем, как нетрудно догадаться, последовал ответ. Мир вокруг Дэвида завертелся бешеной каруселью. Пространство перестало быть тем, к чему он привык. В ткани реальности появились черные дыры, из которых вырывались свирепые жгучие ветра. Где-то в отдалении Дэвид ощутил сгущение привычного мира, чьи-то усилия, направленные на стабилизацию реальности и подавление источника всех этих безобразий. Но и чернота, которой стал Ролик, не медлила. Сначала растаял лед, затем погас огонь. Мир вокруг Дэвида продолжал кружиться и разваливаться на части. Вряд ли он находился в беспамятстве дольше нескольких минут, потому что в момент, когда он наконец пришел в себя, поединок еще продолжался. Воздух был переполнен тьмой, казалось, вобравшей в себя всю башню. Пространство, правда, больше не рвалось на части, но и того, что было, хватило, чтобы разрушить значительную часть строения. Исходящая от Ролига сила пожирала материю с такой же легкостью, как и чужие заклятия. Сгустки этой силы еще роились в воздухе, этакие карманные черные дыры, уже недостаточно плотные, чтобы деформировать пространство, но еще вполне пригодные для того, чтобы поглотить какого-нибудь чересчур бойкого мага. Ежесекундно рискуя оказаться на траектории движения одного из таких сгустков, Дэвид встал на ноги. В нескольких шагах справа заметил своего наставника, наполовину погребенного под обломками. Глаза Лейкела были закрыты, изо рта вытекала струйка крови. Алианы нигде не было видно. Дэвид поднял глаза наверх. Марионель продержалась дольше всех не только потому, что она была лучшей колдуньей в этой компании, сколько благодаря тому обстоятельству, что ей уже упомянутое сродство сил до определенной степени наделило ее сопротивляемостью к чистой эссенции уничтожения, вызванной Ролигом непосредственно из пределов. Некоторое время они обменивались ударами, не причиняя, впрочем, сколько-нибудь значительного вреда друг другу, перебирая различные комбинации форм и энергий для того, чтобы найти, наконец, уязвимые места противника. Ролик в этом преуспел, Марионель — нет. Дэвид очнулся как раз в тот момент, когда Ролик, проломив последние щиты, говорящие с мертвыми, вцепился когтями смерти в ее геймон и поволок вниз, выбирая среди развалин башни подходящее местечко для принятия пищи. Первым блюдом был несчастный лорд Шайкел, гарниром должна была стать Марионель, а Лиана и Лейкел оставлены на сладкое. Взгляд Дэвида упал на меч, выпавший из руки молодого графа. Он подобрал клинок и, стараясь не шуметь, шагнул к парочке колдунов, будто сцепившихся в пароксизме страсти. Продолжавшая выливаться из лорда Ролига чернота пыталась проникнуть в Гаймон Марионель и испить ее силу до тех пор, пока энергия жертвы полностью не иссякнет. Марионель еще как-то сопротивлялась, но уже бездумно. Выбрасываемые ею беспорядочные сгустки энергии почти не мешали Ролигу в его работе. Было ясно, еще минута и все. Сжимая рукоять меча обеими руками, Дэвид размахнулся и, что было силы, вонзил его в спину седоволосого мужчины, сжимавшего в своих руках хрупкое тело женщины с кожей белой, как снег. Ролик содрогнулся. И только. Затем встал и повернулся к новому врагу. В боку у него торчал меч, не причиняя, по всей видимости, тому существу, в которое превратился добрый дядюшка Лейкела, никакого особенного неудобства. Дэвид сделал несколько шагов назад, споткнулся и чуть не упал. «Все», — Дэвид сглотнул. «Финиш». Он попытался вспомнить какую-нибудь молитву, но ничего подходящего на ум не приходило. Он только видел, как сжимается, готовясь к единственному смертельному удару, темнота, окружавшая фигуру лорда Ролига. Дэвид закрыл глаза. Удара не последовало. Был грохот, когда изломанная стена за спиной Ролига разлетелась на тысячу обломков. Из образовавшегося облака пыли выросла фигура всадника, восседавшего на исполинском коне. Энергия, собираемая Ролигом для удара, обрушилась на всадника. Силы скрестились и заскрежетали, как клинки. Открыв глаза, Дэвид увидел, как неуклонно опускается огромный меч, зажатый в правой руке чудовищного рыцаря, облаченного с ног до головы в тяжелые, местами проржавевшие латы. Разгоравшееся вокруг клинка тусклое сияние перетекло в лорда Ролига, и что-то сотворило с ним в тот момент, когда клинок коснулся его лица. Ролик упал. В левой руке всадника возник изогнутый крюк, которым он подцепил взвившуюся в воздух черную тень. Сгусток тьмы, путь в никуда, контур фигуры, ничем уже не напоминающий человека. И Дэвид увидел, что внутри самого всадника таится нечто похожее. Олицетворенная смерть, всегда безжалостная и всегда голодная. Крюк вместе с извивающейся на нем тенью был поднесен к забралу стального шлема. Чернота, вышедшая из всадника, пожрала черноту лорда Ролига. Затем всадник медленно повернул голову. Его взгляд, холодный и ясный, как сама смерть, мимолетно скользнул по Дэвиду, высветив, казалось, всю его душу насквозь. И, нисколько ею не заинтересовавшись, продолжил движение до тех пор, пока не остановился на поднимающейся с пола Марионель. Прошло несколько томительных секунд, во время которых говорящая с мертвыми, тяжело дыша, пыталась привести себя в чувство. Всадник ждал, не торопя ее, но и ничем не помогая. Казалось, он мог ждать таким образом целую вечность. Демонический конь с копытами, больше похожими на когти, всхрапнул, выпустив из глотки сноп тускло-зеленого полупрозрачного пламени. «Мой господин», — хрипло сказала Марионель, — «эти люди — мои гости. Колдунья помогла мне найти пленника, молодой человек, ученик Лейкела». Всадник молчал и не двигался. «Спасибо», — одними губами произнесла Марионель. Дэвид с удовольствием присоединился бы к ней, но что-то ему подсказывало, что внимание короля мертвых лишний раз к своей скромной персоне лучше не привлекать. Тронув поводья, всадник проехал мимо, совсем рядом с ним, и растаял в сумерках открывающегося пути. В тот момент, когда рыцарь в железной короне, вырастающей из навершия шлема, покинул башню лорда Шайкела, Дэвид подумал: «А вот теперь действительно все».